Глава 12. Разгром. Десяток всадников все ближе. Пришлось немного подкорректировать место встречи. Это только кажется, что в степи негде спрятаться. Знающий человек может укрыть здесь и армию. Десяток может схорониться даже на ровной как стол местности, а неопытный одиночка будет торчать как вешка даже при обилии укрытий. В этот раз они использовали русло пересохшего ручья. Поток в нем возрождается после дождя или во время таяния снегов. Но первых уже давно не было, до второго еще очень долго. Всаднику тут, конечно, не укрыться, но их кони ожидают своих хозяев за изломом балки. Пешим уже скрыться от глаз достаточно просто. Лука взглянул по сторонам, убеждаясь, что парни готовы, после чего поудобнее перехватил ложе арбалета. Вообще-то лук с его скорострельностью предпочтительнее, но использовать его с лохматкой неудобно. И без того приходится смотреть, чтобы нити не угодили на тетиву. Но отказываться от лука особисты и не думали. Вон он лежит рядышком. Как только отбросят накидку, схватить его и пустить стрелу – дело пары-тройки секунд. Уж арбалет точно не успеет перезарядить. До передних едва ли полтора десятка метров. Пора. Он издал птичий стрекот, и тут же раздались хлопки арбалетов. Шестеро степняков повалились из седел в едва волнующиеся на легком ветерке ковыль. Оставшиеся четверо мгновенно оценили степень угрозы и направления, откуда она исходила. Они не стали геройствовать, а тут же погнали своих лошадей в противоположную сторону. Лука отбросил накидку, вскочил на колено, уже вскидывая лук и накладывая стрелу. Пара стуков сердца, щелчок тетивы о наруч. Стрела с тихим шелестом устремилась вслед половцу. Неудачно. Особист явственно различил стук наконечника, ударившего в щит, заброшенный за спину беглеца. Однако радоваться тому было рано. Чья-то стрела угодила ему в основание шеи, и бедолага навалился на холку своей лошади. Та не выдержала и полетела через голову, подняв облако пыли. Остальных ссадились не меньшей оперативностью. Самому удачливому получилось отдалиться всего-то метров на 60. «Все, дело кончено». Десяток разведчиков прекратил свое существование в считанные секунды. Остается надеяться, что остальные десятки особистов не подведут и сумеют прибрать оставшихся. Если все пройдет как надо, то авангард войска Шаруккана останется без глаз. А от этого зависит, насколько успешным окажется удар конницы по авангарду ордынского войска. Наблюдая за тем, как бойцы проводят контроль, Лука свернул накидку, после чего подобрал оружие и направился в сторону побитых степняков. Двое получили по паре болтов, еще один сразу три. Неизбежное зло, когда приходится стрелять по большому количеству противников. Но радует уже то, что не промазал никто. Пусть бы только попробовали. Если бы не досчитался чьего-нибудь болта, устроил бы косорукому Кузькину мать. Промазать с такого расстояния особист просто не имел права, даже вскачущего врага. «Быстро собирайте трофеи и лошадей!» «С трофеями так себе. Легкая конница состоит из бедных воинов. Так что оружие средненькое, о доспехах и говорить не приходится. У большинства их попросту нет. Кое-кто щеголяет в коже. Но это так, несерьезно. Понимают это и кочевники. А потому редко кто обряжается в этот суррогат. Хотя уж чего-чего, а кожи у них хватает. А вот лошадки – это дело другое. Половцы были о двух конь. Пострадали только три лошади. 17 в полном порядке. Конечно, степные кони не сравнятся с их арабами. Но все одно трофей достойный и серебра стоит». Андрей склонился и потрепал гриву жеребца. Прошелся между ушами, заставив его ими предать, после чего похлопал по морде. В ответ тот мотнул головой, пытаясь прихватить руку своими губами. Звякнула уздечка. Парень не стал противиться. Пальцы ощутили прикосновение мягких влажных губ, прохладу металла и горячее дыхание. «Хороший мальчик, хороший», — вновь потрепав его между ушами, ласково произнес Греков. «Конь – это не просто средство передвижения, но и твой боевой товарищ. От того, насколько хорошо вы друг друга понимаете, порой зависит твоя жизнь. И уж тем более на поле боя». Признаться, Андрей откровенно скучал по своему красавцу, когда отправлялся в речное патрулирование. Да и сам жеребец переживал разлуку. Каждый раз после встречи выказывал обиду и норов. Приходилось задабривать, пока тот не снисходил до прощения. Вообще-то в этом плане кобылы куда покладистее, да и в будущем выгода от них ощутимей, потому как ожеребиться, что в хозяйстве только приветствуется. Но парень ничуть не жалел о том, что ему достался вот этот своенравный конь. «Луки к бою!» – пронеслась команда по рядам всадников, дублируемая командирами. Андрей выпрямился, запрокинул голову, взглянув в безоблачную небесную синь. Глубоко вздохнул, но вместо того, чтобы изготовить лук, сначала проверил, легко ли скользит по плечу ремень щита, ладно ли закреплено в петле копье. На треть извлек из ножен меч и вогнал его обратно. Нож, топор, и только после этого его руки потянулись к саадаку. Товарищи с боков поступали так же. Не горит, а потому лучше действовать без суеты. «Дальность 300!» – вновь пронеслась команда по рядам. Наложил на тетиву стрелу и замер в ожидании. «Целься!» Вскинул руку под углом и потянул тетиву к уху, целя стрелой куда-то высоко в небо. Противника не видно. Он там, за урезом небольшой возвышенности. Сейчас они будут пускать стрелы с закрытой позиции. Печенегам такой способ непривычен, но ничего странного в подобном использовании лука нет. Смысл-то все тот же. Массированный обстрел определенной площади. «Бей!» С легким щелчком пустил стрелу в полет. И тут же со всех сторон пронесся перестук 1700 тетив. Стрелы с шуршащим свистом ушли высоко в небо, закладывая дугу. «Вперед! Ай-я!» Печенеги сорвались с места с дикими криками, визгом и гиканьем. Пограничники устремились следом за ними, уже на скаку накладывая очередные стрелы. Едва выметнувшись на урез, Андрей пустил вторую стрелу. Не прицельно, а так, в направлении противника. Да и не вышло бы прицелиться из-за поднятой пыли. Убрал лук в саадак. Понукая коня и набирая ход, перебросил из-за спины щит. Потянул из петли копье. На коня он особо не наседал. С одной стороны, впереди них неслись печенеги, и если пограничники пойдут полным ходом, то непременно их настигнут. С другой, необходимо держать строй. Из-за спин печенегов и поднятой пыли противника не рассмотреть. Но и половцы видят только первые ряды таких же кочевников. А значит, пока еще не подозревают о том, что по ним сейчас ударит латная конница. В половецком авангарде около 2000 всадников – так что сомнительно, чтобы они бросились в бегство. Хотя было бы и неплохо, если они решат использовать отступление, чтобы выяснить, кто на них напал и какими силами. В этом случае их хитрость им же и выйдет боком. Потому что кони у пограничников быстрее и настигнут беглецов без особого труда. Это ведь немного часовая скачка. Ответный обстрел половцев. В щит ударила стрела, другая скользнула по шлему. Рядом раздался короткий вскрик. Заржала лошадь. Наконец, печенеги начали отворачивать в сторону, освобождая путь русичам. Андрей наклонил копье, все еще не видя противника. Но вот стена пыли осталась позади, и перед его взором предстала несущаяся навстречу лава степняков. Ни о каком подобии строя не было и речи. Он выбрал себе противника, сосредоточив на нем все внимание. Половец ни на миг не замедлился. Но на его лице явственно проступило недоумение. Долго наблюдать эту картину не вышло. С момента начала атаки вообще прошло не больше десятка секунд. Лава степняков и строй русичей сошлись с треском, грохотом, яростными криками, отчаянным ржанием лошадей. Андрей вогнал в своего противника копье, разом выметнув его из седла. Держаться за оружие не стал, его задача – первый таранный удар. Пальцы разжались, и практически сразу ладонь ощутила оплетенную кожей рукоять меча. Короткий шорох покидающего ножны клинка. Сверкнувшая на солнце полоска стали описала дугу и обрушилась на вынесшегося на него степняка. Удар был настолько сокрушительным, что попытка того прикрыться щитом оказалась безуспешной. Меч частично прорубил, частично отбросил преграду и впился в живую плоть, незащищенную доспехом. Все, он уже в прошлом. Краем глаза уловил атаку и прикрылся щитом от противника слева. Справа еще один. Отработанным движением пустил клинок половца вдоль своего, уводя его в сторону и одновременно с этим контратакуя. Но в этот раз неудачно. Меч даже не достал до противника. Самую малость. Не больше ладони, но половец все же остался невредим. Осадил коня и вновь отразил атаку щитом. Привстал в стременах и нанес сокрушительный рубящий удар сверху вниз. Словно полено рубил. Маленький степняк все же уберегся от отточенной стали, но не сумел удержаться в седле, а тут еще и жеребец Андрея навалился на его низкорослую степную лошадку. Всадник вывалился из седла, а в следующее мгновение был стоптан подкованными копытами арабского скакуна. Управляя коленями, развернул жеребца, повел взглядом в поисках нового противника, спина затянутая в халат. «На!» Меч прочертил полосу наискось, взрезая ткань, плоть и кости. Несчастный завалился на холку коня и скатился в бок. Переглянулся с пограничником, что бился со срубленным кочевником. У того во взгляде бешенство и ярость схватки. Он, похоже, и не рассмотрел Грекова. Крутнул головой и тут же послал коня к очередному противнику. Андреем также завладела горячка боя. Он рубил, колол, отбивал удары и прикрывался щитом. Порой с очередным половцем их разделяла схватка, и он искал следующего. Казалось, эта карусель бесконечна. В какой-то момент, бешено вращая глазами, он навалился на очередного кочевника. Тот не остался в долгу, атакуя своим изогнутым клинком. Сталь сошлась со звоном, которому вторили разъяренные крики противников. Но вместо того, чтобы продолжить схватку, степняк от чего-то отпрянул в сторону. Андрей хотел было послать коня в его сторону, но рассмотрел на плечах всадника светлые повязки, каковые перед атакой повязали печенеги. Крутнув над головой окровавленным клинком, Андрей отвернул коня в сторону и завертел головой в поисках противника. Пыльная взвесь застит взор, а в пределах видимости только пограничники и степняки с повязками на руках. И тут зазвучала труба, призывающая воинов вернуться к своим командирам. Следом за сигналом полковника запели свистки сотников. Андрей вычленил знакомый голос и послал коня в его сторону. Освободившие путь латникам печенеги дождались, когда русичи увязнут в схватке с половцами, после чего навалились на противника с флангов. Разгром оказался полным. Кто-то из врагов сумел спастись бегством, но их число было незначительным. По большей части они остались лежать в истоптанном ковыле. «Собрать раненых и убитых! Пошевеливайтесь! Трофеи не трогать!» Начали раздаваться над полем схватки многоголосые команды. «Да оно и понятно. Какие к ляду трофеи? До основной орды километров 5, может чуть больше. Так что уходить нужно. И чем скорее, тем лучше». Так себе точка наблюдения. Сейчас бы змея с наблюдателем поднять. Ветерок, конечно, слабый, но если разогнать аппарат с помощью лошадей, то его подъемной силы вполне достанет. А там поймать восходящий воздушный поток и дело в шляпе. Планеристов у Михаила немного, всего-то 6. Зато ребята отчаянные и реально болеют небом. До многого дошли своим умом на чистой интуиции. Каждый из них имеет как минимум по одному перелому. Одного и вовсе по частям собирать пришлось лично Романову. Благодаря абсолютной памяти у него это получалось куда лучше, чем у главного медика пограничного Геласия. Вот только использовать змея нельзя. Половцы не дураки. Имея дело с пограничниками, научились уже поглядывать в небо. О какой уж тут засаде может идти речь, если над позицией будет висеть наблюдатель? Подвесить же его далеко в стороне. Имея систему сигнализации, конечно, можно, вот только риск это серьезный. Поэтому приходится довольствоваться этим холмом. Даже вышку собрать нельзя. Она ведь будет торчать, как вешка на водной глади. Но кое-что рассмотреть получалось и отсюда. Например, поднимающийся за бугром столб пыли. Сначала он смещался вправо. Это должно было свидетельствовать об атаке 3000-го полка печенегов. Вот он замер на месте, стал заметно гуще, что несложно рассмотреть в подзорную трубу. Все идет согласно задумке. Кучуккан должен был атаковать основные силы Шарукана, после чего отходить к позициям пехоты пограничников. И вот эта густота пыли указывала на то, что она приближается. Ага, а он о чем? Из-за уреза показались первые всадники. Вскоре за единицами появились сотни и тысячи. Одна сплошная лава всадников, накатывающая на камыши, в которых засела пехота. Вообще-то, если быть более точным, то печенеги и их преследователи проскачут вдоль рядов ополченцев, ощетинившихся пушками. Ломиться в заросли камыша и угодить в мочаг, когда за тобой гонятся злые враги, глупость несусветная. Мочаг. Низина склона, где весной сочатся подпочвенные воды из верхних слоев почвы. На то и расчет. Это не должно вызвать подозрений у половцев. Пехота вообще сейчас лежит в топком иле, прикрываясь оставленной полосой камыша. Конечно, постарались обезопаситься от влаги, насколько это возможно. Но однозначно измажутся, как порося, и после боя придется устраивать грандиозную стирку. Опять думается о чем угодно, но только не о предстоящей схватке. Ему бы сейчас туда, в первые ряды. В руки лук со стрелами, копье да щит и лицом к лицу. А то ведь сидеть тут никакой мочи. И главное, страшно не столько за себя, сколько за людей. Ответственность давит тяжким грузом. Все эти люди оказались здесь по его воле. Ему и ответ держать. Печенеги прошли мимо русичей. Причем настолько близко, что поднятая ими пыль выступила дополнительной маскировкой. Михаил сомневался, что ополченцы сейчас видят дальше своего носа, и уж точно их не видели половцы. Но такая близость необходима. Картечь наиболее эффективна на дистанции до сотни метров. Дальше ее убойное действие начинает катастрофически падать. Пора. «Сигнал», – приказал Михаил, вглядываясь в сплошной поток половецких всадников. И тут же заиграл гарнист. Вслед за ними раздался рокот двух десятков орудий, выметнувших сотню килограмм гранитного щебня. От половецкого войска донеслись крики, ржание, хруст и лязг. С позиции Михаила было видно, как правый фланг лавы одномоментно превратился в эдакую кучу малу, взметнувшую еще более густое облако пыли от падения сотен тел людей и лошадей. Вслед за орудиями, вооружившиеся луками ополченцы начали посылать одну волну стрел за другой. Три выстрела, и луки ушли за спину десяткам арбалетчиков, которые прибрали их в сторонку. На смену им пришли щиты и копья, до поры лежавшие у ног. Когда конница атаковала их, они встретили ее плотным строем, ощетинившись копьями. От использования огнеметов Михаил в этот раз предпочел воздержаться. В данных обстоятельствах оружие обоюдоострое и может ударить по своим же. Ввиду маскировки позицию никто не окапывал, а бойцы стояли в зарослях камыша. Да и перед ними трава вытоптана еще не в достаточной мере. Но в резерве их все же держал. Они даже факелы уже подожгли. Лобовая атака не принесла успеха. Точку поставили перезаряженные пушки. После залпа половцы отхлынули и завертели свою карусель, что им не больно-то и помогло. С нормальными лучниками у ополченцев, конечно, серьезные проблемы. Но пустить стрелу в определенном направлении и в заданный квадрат они вполне способны. Плюс арбалетчики, которые могли уже бить более или менее прицельно. Так что пока одна часть прикрывала позиции пехотными щитами, вторая пускала стрелы. Ну и пушки с завидной регулярностью вносили свою лепту. На такой дистанции разброс не столь уж ощутимый. А как следствие и плотность обстрела с шансом попадания достаточно высока. Попытка обойти ни к чему не привела. Пограничники встали у единственного брода реки с обрывистыми берегами. С виду всего-то пара метров, но для лошади это препятствие непреодолимое. Если только не перескочить... что затруднительно ввиду большой ширины. И такая картина на многие километры в обе стороны. А тут еще и особисты начали кружить. Подскочит сотня на дистанцию выстрела, пустит несколько стрел и на ход. Степные лошадки очень скоро оставались далеко позади. Пара сотен слишком уж увлекшихся преследователей обратно так и не вернулась. Наконец, Шарукан не выдержал и приказал атаковать, выставив в качестве тарана свою латную конницу. Ну что сказать, зря он это сделал. Прикрывшись щитами, часть ополченцев выдвинулась вперед и начала вгонять в землю небольшие древки с наконечниками на обоих концах. Попади на такой гостинец копыта лошади, и ей можно только посочувствовать. К тому же в ход пошли увязанные в рогатке запасные копья. Словом, когда живой таран приблизился к строю, ощетинившемуся копьями, получилась сначала заминка, а потом всадники и вовсе завязли. Ополченцы кололи их копьями, расстреливали из арбалетов, вновь ударили картечью пушки. Правда, на этот раз не столь эффективно, как против легкой конницы. Довершили дело объединившиеся и ударившие в тыл конный полк и печенеги. Последние сражались с отчаянной решимостью, что говорится, не щадя живота своего. Еще бы, они-то уж точно знали, за что дерутся. Наконец, шаруканиды дрогнули и побежали. Ошибочка, когда за тобой гонится противник на быстроногих лошадях. Это разгром. Михаил не взялся бы предсказывать, какие именно понесут потери половцы, но что-то ему подсказывало, спастись сумеет едва ли треть. Даже если сам Шарук-кан сумеет вырваться, сомнительно, что он останется великим ханом. Впрочем, если он выживет, это ненадолго. Столь упорный и непримиримый враг и во главе одной орды, или даже куреня, доставит массу проблем. Без него воздух в степи станет однозначно чище».